Глава 6. «Осторожно!» «Да осторожно вы!» — шипел на людей доктор, пока те в несколько пар рук несли девочку к повозке. «Скидывай мешки, кладите на ровное! Да не тряси там по дороге, я следом прибуду!» К нему на подгибающихся ногах подскочил герцог. На Жана было страшно смотреть, его колотило, как в лихорадке. Растрепанные волосы торчали в разные стороны, по вискам ручьями струился пот, посиневшие губы дрожали. Осознание содеянного его буквально размазало. «Доктор, пожалуйста, пожалуйста, она будет жить?» Свистящим шепотом, срывающимся на фальцет, больше молил, чем спрашивал он. Затем, ходящими ходуном руками, с трудом попадая куда нужно, начал выворачивать все подряд карманы, судорожно впихивая в руки доктора деньги. Монеты рассыпались, падали в пыль. Жан, не отрывая от него ставших совершенно белыми глаз, поднимал их вместе с грязью и вырванной травой и пихал в пухлые его ладони. «Я сделаю все, что смогу, но на все воля Божья», — сухо ответил Эскулап и, повернувшись к вознице, скомандовал: «Трогай». Телега поехала. Помятого, взъерошенного, потерянного герцога обступила толпа. Обозленные десятки глаз смотрели на него, вокруг поднимался гневный ропот. Но страшнее их всех была наступающая на него Лаура. Глаза ее горели слепой яростью. «Вы едва не убили моего сына!» — чеканя каждое слово, точно забивая гвозди в крышку гроба, рычала баронесса. «Я вас уничтожу!» «Все узнают, что вы натворили, вы сгниете в тюрьме, я до короля дойду!» Казалось, дальше уже некуда, но зрачки Жанны расширились еще больше, заполняя радужку целиком. Кровь окончательно покинула онемевшее лицо. «Баронесса!» Он порывисто шагнул ей навстречу, в тысячный уже, наверное, раз схватив свою вихрастую челку с такой силой, словно пытался вырвать ее. «Не подходите ко мне, убийца!» — взвыла женщина и, резко развернувшись, почти побежала к коляске, где уже сидел Рауль, прижимая к себе обессиленного от пережитого сына. «Я помогу. Я оплачу!» — вслед ей шептал герцог. «Господи!» На самом деле, конечно, Жана Жозефа Дюсенмарка де Шамбар нельзя было назвать таким уж прям отличным парнем, но отпетым негодяем и подонком он тоже не был. Выражаясь одним словом, он был раздолбаем. Игроком, кутилой, повесой, красавчиком, избалованным и загубленным слепой материнской любовью. Большим ребенком, никак не желавшим взрослеть. Стимула не было, ему и так все само, точнее, с подачи герцогини, валилось в руки. Жозефина злилась, ругалась, грозила всеми карами небесными своему любимцу, но в конечном счете всегда сдавалась и прощала все, покрывала его косяки перед главой семейства, оплачивала карточные долги, щедро одаривала родителей опороченных девиц, которые, справедливости ради, надо заметить, без особых усилий со стороны искусителя, вполне себе добровольно валились штабелями к его ногам, задыхаясь от счастья и восторга. В общем, он никому никогда в своей жизни не причинил сознательного вреда, поэтому этот ужасающий случай напрочь вышиб из него дух. Спустя некоторое время, немного продышавшись и придя в себя, Жан осознал, что пускать ситуацию на самотек в сложившихся обстоятельствах нельзя ни в коем случае. Значит, что? Придется идти сдаваться матушке. Что он и сделал, как и всегда, когда попадал в очередную переделку. Герцогиня была в гневе. Более того, она была в панике. Скрыть от супруга инцидент не представлялось возможным. Его светлость впал в натуральное бешенство и орал так, что содрогались толстые стены крепкого родового замка. Досталось всем — и сыну, и Жозефине за в высшей степени провальное воспитание старшего отпрыска, и лакею, имевшему неосторожность попасться на герцогские глаза при попытке ускользнуть в лакейскую, дабы избежать хозяйского гнева, и даже голубям, не вовремя осевшим на широком подоконнике огромного окна. Поэтому на следующий же день непутевый сын твердой рукой был решительно отправлен в имение барона. Возвращаться без приемлемого варианта решения возникшего конфликта было запрещено под страхом материнской анафемы. «Денег предложи. Деликатно, но твердо. Так, чтобы и мысли о шантаже не возникло, чтобы были благодарны за помощь». Герцогиня, внешне проявлявшая полную солидарность с мужем, сунула в карман провинившемуся любимчику тяжелый мешочек золотых. В баронском имении царила гробовая тишина. Не слышно было даже вездесущего Тео. Провожаемый тощей, замотанной служанкой, Жан шел по сумрачному коридору, содрогаясь от холода и ползущего изо всех щелей упадка. Шаги его гулким эхом отражались от голого пола. Хотя нет, пол не был голым, просто ковры, формально застилавшие его, настолько обветшали, что уже совершенно перестали выполнять свою функцию. Баронесса, прямая как палка, с каменным лицом и чинно сложенными руками, встретила его в большом зале. Жан, будучи мужчиной неробкого десятка, поежился под ее ледяным взглядом. Первый раз в жизни он ощущал такую беспомощность и полную власть над собой другого человека. От того, сумеет он договориться с этой женщиной или нет, зависела его дальнейшая судьба. Лаура тоже отдавала себе отчет в том, что имеет право требовать многого и вряд ли получит отказ, поэтому к великому облегчению Жана не стала ходить вокруг да около, а сразу перешла к делу. За ночь она успокоилась и хорошо все обдумала, справедливо полагая, что под страхом суда и огласки молодой герцог прибежит сдаваться на ее милость. «Баронесса, я готов компенсировать все расходы на лечение и содержание вашей дочери», — начал было Жан. «Конечно, вы компенсируете нам наши затраты и молите Господа, чтобы моя падчерица выжила». А также услуги доктора для моего сына. Мальчик получил сильный испуг. И некоторую сумму за то, что мы не будем поднимать шумиху, позорящую ваш род. Согласен. Облегченно выдохнул он, не ожидав, что вопрос решится так быстро и ограничится просто финансовыми затратами. О какой сумме идет речь? Не торопитесь. Это не все. Перебила Лаура, заставляя его сердце сжаться в нехорошем предчувствии. Даже если случится такое чудо, и Таис выживет, здоровье ее будет подорвано. Она не сможет в прежней мере помогать вести хозяйство, и трудно представить, как ее в таком состоянии с испорченной шрамами внешностью возможно будет выдать замуж. Это создает определенные трудности для нашего дома, поэтому вы, дорогой герцог, возьмете ответственность за решение этой проблемы на себя. И озаботитесь тем, чтобы моя падчерица оказалась в вашем поместье в роли фрейлины вашей матушки. Статус Таис позволяет воплотить эту идею вполне безболезненно. Жан стоял, раскрывая и закрывая рот, что та рыба, выброшенная на берег, ошалев от такого холодного расчета и напора, исходивших от хрупкой женщины. «Я должен переговорить с герцогиней». Он на деревянных ногах развернулся на 180 градусов и направился к выходу. «Я жду вашего решения 3 дня!» — в спину ему добавила баронесса. Жан уже почти дошел до выхода. «И все же, о какой сумме идет речь?» — повернувшись от самой двери, спросил он. Нравилось герцогине требование баронессы или нет, ей пришлось принять это условие, тем более, что она как раз накануне выдала одну из своих засидевшихся в девках фрейлин, 25-летнюю нескладную Элизу, за 60-летнего вдовца. Более всего ее заботило, чтобы девушка не оказалась слишком красивой. Герцог был все еще очень даже крепок здоровьем и слаб до женских прелестей. Поэтому Жозефина строго следила за тем, чтобы в их дом не попадали миловидные особы. Получив заверение сына в том, что смотреть там не на что, она дала стребованную баронессой сумму и свое согласие принять Таис на должность личной фрейлины, как только та встанет на ноги.